Глава 40. Покинув здание контрразведки, Гроган вышел с закрытой территории и сел в ожидавший его легкобронированный внедорожник. Сзади мигнул фарами еще один, с охраной. «Не спишь, Патрик?» – спросил он водителя, стриженного под ноль бретона. «Подремал, сэр. Ну что, едем домой?» «Нет, с этим сегодня не получится. Давай-ка к площадке геликоптера. Полечу на базу». Пока они мчались по вечернему городу, разделенному словно каналами, крытыми прозрачной крышей и линиями шоссе, Гроган задремал. Чтобы все мысли пришли в порядок, ему требовалось подремать полчаса в дороге, а потом еще час в геликоптере. И этого хватило бы, чтобы поработать еще полночи. В геликоптере случилась болтанка. С юга к городу прорывался циклон. Думали даже делать большой крюк, но обошлось, и циклон остался позади. Едва винтокрылая машина коснулась бетонной площадки на территории базы, к освещенному квадрату подбежал вызванный по радио старшина Пит, лучший унтер во всем департаменте Грогана. «Жду вас, сэр, с момента, как сообщили», – доложил тот, встречая начальника. «Ну и чего так торопился? Знаешь же, сколько сюда из города на стрекозе добираться», – заметил ему лидер-полковник, выходя, пригнувшись из-под фронта вращающихся лопастей. «Знать-то знаю, сэр, но нашим засранцам был сюрприз. Они-то думали, что Пит на сегодня свалил, и можно расслабиться». «А тут ты как праздничный торт», – стал догадываться Гроган. «Так точно, сэр. Очень эти засранцы были обескуражены». «И кого поймал?» «Никого, господин полковник. Рожи красные, крипсом разит, но стоят ровно, бутылок и закусок не обнаружено». «Полагаешь, успели спрятать?» «Ну так не пальцем же деланные, это ж гвардия». «Согласен», — сказал Гроган. В его департаменте, как и во многих других, действовал простой закон. Не пойман, не выпил. «Пойдем-ка ко мне в избушку, Пит. У нас новое дело». Они дошли до жилых вагончиков, где располагался штаб базы. Часовой козырнул им, и они поднялись по внешней лестнице на второй этаж. Гроган толкнул дверь ногой и шлепнул рукой по включателю, зажигая одновременно свет и запуская всю технику связи и компьютер. Пока шел к столу, зажглись все светильники и засиял голубым экран компьютерного терминала. «Садись, Пит, сначала будешь слушать», — сказал Гроган и устало опустился в кресло на колесиках. Пит сел на жесткий гостевой стул. «У нас новое дело, которое нужно выполнить быстро и без лишних вопросов». «Опять бабки возить? Так у нас команд уже не хватает, сэр. Мы график не вытягиваем», — начал жаловаться старшина. «Стоп, Пит! Я сказал стоп!» — строго приказал Гроган. Старшина притих. «Значит так, что у нас по графику?» «Вот именно, что?» «Ты опять?» Старшина не ответил, по опыту зная, что отвечать нежелательно. «Значит, по графику. Насколько отстаем?» 5, пробормотал старшина. «Что 5? 5 эпизодов. Даже не знаю, как вы...» «Пит!» «Молчу, молчу». «Значит, давай карты на все эпизоды, которые мы... на которые мы не смогли в должной степени отреагировать адекватно». «Адекватно?» уточнил сержант малопонятное слово. «Адекватно», — повторил Гроган. «И что? И что потом, сэр?» «Потом все эти позиции закроют команды наших друзей. Вся эта тема завязана на тебя, Пит. Так что будь добр, не досаждай мне глупыми вопросами. Теперь ты генерал, ну и все такое». «И кто же нас прикроет?» МВД и контрразведка. Так я это... Готовь документы и все. Я понял, сэр. Но это все трава. Пора переходить к мясу. Понимаю, сэр. Ответил старшина, начиная понимать, что это не последнее потрясение за эту ночь. «Нам нужны хорошие бойцы, Пит. У меня есть доподлинная информация, что имперские спецслужбы будут перемещать пленного судью Ролокса». «Что, сэр?» – привстал старшина. «Да-да, судью Ролокса, приятель». «Но я слышал, что он геройски погиб во время штурма неприятелем крейсера «Алоэд», сэр», – растерянно произнес Пит. «Не погиб он, такие не гибнут. Имперцы не дураки, они захватили его и выжимали из него столько, сколько хотели». «Вот это ужас!» «Не все ужас, Пит. В данный момент судья не может давать показания, вроде как приболел. И теперь они тащат его в исследовательский центр на эталоне, чтобы выжить по полной. Ты меня понимаешь?» Гроган наблюдал за реакцией старшины и думал о том, что правильно сделал, не сообщая ему о деятельности Шлоссера и его команды. Это для Пита стало бы слишком большим потрясением, а он был правой рукой лидер полковника на базе. «Понимаю, сэр», – кивнул Пит. «Я был сейчас у высокого начальства», – со значением произнес Гроган. «Там принято решение о ликвидации судьи. Решение это далось нелегко, но ты сам понимаешь, в таких делах нужно действовать принципиально». «Я понимаю, сэр», – глухо произнес Пит. «Поэтому подбери 7 бойцов, способных выследить, найти и ликвидировать всю команду противника. Сколько нам понадобится времени, чтобы собрать группу?» «Собрать можно за пару часов. Я уже примерно даже знаю, кого можно взять. Но нужно еще все отладить, собрать нужную им информацию. На это потребуется минимум пару суток, учитывая, что еще чего-то они подучат в дороге». «Итак, 2 суток плюс 2 суток в дороге. Подбросим их на скоростном глейдере. Итого, по моим прикидкам, у них еще около суток останется на дополнительный поиск и кое-какие утряски». «А точка высадки указана навигатором или есть какие-то ориентиры?» «Ориентир один. Броневик БМ-18. Это вроде кармера 2-й модели. Ты должен знать». «Ну да, помню. У нас где-то еще имперские машинки стоят на консервации. Даже с имперским флагом на бортах». «Вот и опишешь броневик бойцам, если кто не знает. Я на беседе тоже буду». «А в каком состоянии судья, сэр? В том плане, что его на чем-то носить будут или сам ходит?» «К сожалению, это нам неизвестно. Может, и на носилках с системой жизнеобеспечения и баллоном с кислородом. Это было бы проще для опознания, но придется уточнять на месте».